Ковер в гостиной свернут в рулон. Посреди комнаты стоит стул. Рядом со стулом тазик. На треноге укреплена видеокамера. На столе аккуратно разложены плохо сочетаемые аксессуары. Диктофон, тетрадь с ручкой, паяльник, включенный в переноску, плоскогубцы, стоматологические щипцы и три набора для иглотерапии. А чего это он? Ах, да, совсем забыл. У полковника нет пентонала. Давеча, бедолага, жаловался, что сейчас с этим проблема. Практически невозможно достать. 5 баллов, повторяет полковник и скорбно вздохнув, окольцовывает лабаза наручниками. Отдыхайте, ребята, а я тут немного поупражняюсь на досуге. Глава 17. Поздняя осень в подмосковных лесах завораживает и пугает своей первозданной тишиной. Ноябрь уже перевалил на вторую половину, и теперь каждое утро куражится над обитателями подлеска, стращая сыпануть могучую порцию снега, который не растает до самой весны. Все вокруг замерло в преддверии зимы. Правительственная зона совсем рядом, каких-то 30 километров. По статусу и чину товарищи, которые нас интересуют, могут либо просто позволить себе пользоваться государственной дачей, либо возвести в правительственной зоне свое частное владение. Но строительство в номенклатурном секторе частных хором сопряжено с рядом довольно ощутимых неудобств. Во-первых, там туговато с землицей. А потому молодецкий развернулся, скажем, на участок для гольфа и роскошный зимний сад площадью в 1,5 гектара, ну никак не получается. Во-вторых, всякое перемещение в правительственной зоне четко фиксируется соответствующей службой, которая в нынешние стрёмные времена, как ни странно, хуже работать не стала. Это значит, что все посетители и гости обитателя правительственной зоны, независимо от их общественного положения, могут так или иначе фигурировать в ходе специального расследования. Такие расследования в последнее время частенько проводят особые следственные бригады Генпрокуратуры России. Коль скоро для того складываются благоприятные обстоятельства. И последнее. Каждый, кто допущен к госкормушке, прекрасно знает, что иерархия в официальных отношениях властей придержащих должна неукоснительно соблюдаться. Поэтому власти не допустят внезапного возникновения рядом с непритязательными по европейским меркам дачами первых лиц государства чудовищно роскошного мраморного терема какого-то там Мандрыкина, входящего в 5-й десяток табеля о рангах. Так вот, чтобы принимать каких угодно посетителей и гостей в любое время дня и ночи, возводить все, что пожелает душа, на неограниченном пространстве и не мозолить глаза первым лицам, вызывая опасное чувство жлобства, и интересующие нас господа взяли и возвели свои загородные билдинги в 30 километрах от правительственной зоны, в девственной тиши подмосковных лесов. Вот они, новые здания из финского кирпича, облицованные мрамором и похожие, как братья-близнецы. 3 5-этажных дома на 32 комнаты каждый, талантливо выполненные в стиле ампир заморскими мастерами, расположенные на живописных лужайках и отстоящие друг от друга на удалении до 500 метров. Строить их начали одновременно и, сработав за рекордно короткий срок, уложили последний кирпич к 9 мая, 51-й годовщине Победы. Хм, вот юмористы, трехнуться можно. Стоимость каждого дома колеблется от 2,5 до 3 миллионов баксов. Это, согласитесь, довольно прилично для российского госдеятеля, которому закон запрещает заниматься коммерческой деятельностью и, стало быть, тем самым лишает его дополнительных доходов. А месячная зарплата этого деятеля, как он сам заявляет, честно глядя в глаза миллионам телезрителей, составляет 2,5 лимона деревянных. Да, это довольно прилично, особенно учитывая, что состав семьи каждого из владельцев этих потрясных хором не превышает 5 человек. Как они будут делать уборку в 32 комнатах? По поводу природы и происхождения средств, затраченных на строительство данных домишек, одно время дебатировали на самом высоком уровне, однако никаких результатов этот базар не имел. Но, даже если принять на веру прозвучавшее на всю страну заявление представителя суровой юстиции о том, что каждый из этих господ запросто мог взять в банке беспроцентный кредит на много лет, все равно прослеживается малюсенькая нестыковочка. По самым скромным подсчетам, чтобы вернуть банку такие деньги, владельцам этих избушек придется вкалывать минимум 300 лет. Насколько же мне известно, люди столько не живут. Или я отстал от жизни и не в курсе последних достижений геронтологии. Тем не менее, данный факт никого не волнует и не удивляет. В нашей стране давно отвыкли удивляться тому, что на фоне всеобщего упадка и обнищания широких масс то тут, то там, как черви в теплый дождь, сотнями вылезают из-под земли сказочные хоромы. Потому что те, кто такие хоромы ваяют, обладают удивительным искусством намертво отбивать охоту любопытствовать и удивляться, откуда что берется. У нас давненько стало доброй традицией отстреливать пачками настырных любителей справедливости, профессионально владеющих видеокамерой и стилем репортажа. Чиновники и соответствующие органы легко покупаются, а остальным, быдлу, даже рты затыкать не надо, а их все равно не слушает никто. Вот отчего ни у кого давненько не возникает желания проследить происхождение того или иного особняка, поражающего своей вызывающей роскошью. Ну их в задницу. Таково примерно общее мнение. Меньше знаешь, дольше живешь. Пусть себе резвятся, лишь бы нас не трогали. Однако эти 3 особняка – случай особый. Характер их происхождения установлен с достоверной точностью и сомнению не подлежит. Они возведены на деньги, заработанные на изнанке Чеченской войны. Эти деньги получены за автоматы, которые стреляют в вас на улицах ваших городов. За вашу юную красавицу-сестру, проданную в рабство высокогорный кишлак. За дурь, которой колется ваш медленно умирающий сын-наркоман. За кровь сопливых российских мальчишек, тысячи могил которых в течение последних 2 лет пополнили ваши кладбища.